статье священномученика Филиппа II, митрополита Московского. Память его празднуется 30 мая, 12 июня. Священномученик Филипп II, митрополит Московский, был осужден по произволу Иоанна Грозного и приговорен к пожизненному заключению осенью 1568 года. 23 декабря 1569 года он принял мученическую кончину в Тверском отрочьем монастыре, был задушен опричником Малютой Скуратовым. За три дня до этого, предвидя окончание своей земной жизни, святитель Филипп причастился святых христовых тайн. В 1591 году по ходатайству игумена Соловецкого Преображенского монастыря Иакова гроб с нетленным телом святителя Филиппа был перенесен из Твери в Соловецкий монастырь на место иноческих его подвигов и поставлен сначала в приготовленной святителем Филиппом для себя могиле под папертью созданного им Преображенского храма, а 30 мая 1646 года торжественно перенесен в Преображенский собор. Чествованию этого события посвящена служба на сей день. 3 июля 1652 года по желанию митрополита Новгородского Никона, впоследствии святейший патриарх Московский и всея Руси, совершилось перенесение мощей святителя Филиппа в Москву. В том же году священномученик Филипп был причислен к лику святых Русской Церкви, а его мощи перенесены в Успенский собор в Кремле. Память священномученика Филиппа ранее совершалась 23 декабря, в день его мученической кончины. Так как эта память совпадала с предпразднеством Рождества Христова, во второй половине XVII века ее перенесли на 9 января. Под этим числом она указана в уставе 1682 года и в мине 1693 года. Перенесение мощей святителя Филиппа в Москву празднуется 3-16 июля.